зацепила за крючок рыба голос. Оцарапав плавники, отравилась. Не попалась на крючок рыба голос. Только мертвая она притворилась. Ловко вырвалась из рук рыба воздух. Улетела не сказать до свидания. Вечность, только как ее искать, я.